Вот так жизнь юной Айрин Вигейрос превратилась в настоящий ад. 2 года непрестанной учебы, ночных бодрствований за учебниками и 2 года непримиримой борьбы с самим злом, олицетворением которого для нее стал Рианар Дархарс. Она так и носила розовую ленточку в волосах, и хотя сама возненавидела этот цвет, но продолжала носить чисто из упрямства. Из упрямства она стремилась стать лучшей в классе, и ее настойчивость восхищала преподавателей, которые с огорчением наблюдали за непримиримой враждой 2 самых талантливых учеников Академии. Не прошло и месяца, как ее баллы сравнялись с показателями Рианара Дархарза, и темный король с нескрываемым ехидством указывал на то, что она первая по успеваемости, но после него. И если в классе Айрин еще могла побороться за свое лидерство, то на уроках фехтования неизменно оказывалась последней. Добрая и обаятельная Айрин пользовалась всеобщей любовью студентов, и часто после занятий, когда все собирались в парке, она смеялась, и ее улыбка, казалось, освещала все вокруг. Но наступало утро, и, входя в ненавистный класс, девушка вновь задыхалась в атмосфере всеобщего презрения. Иной раз преподавателям казалось, что воздух вокруг Айрин и Рианара словно кипит от напряжения, и неизменно Дархарс одерживал победу, а Вигейрос не признавала поражения. Айрин улыбалась днем, не позволяя никому понять, как тяжело ей, а по ночам плакала и умоляла бабушку забрать ее, расписывая свои страдания в длинных письмах. Но ответ был один. Ты должна закончить Академию Светлейших. После 2 года обучения Айрин ехала домой с единственной мыслью – утопиться, если бабушка вновь отправит ее назад. Бабуля отложила разговор до осени, но в последний день каникул все повторилось, как кошмарный сон. «Ты поедешь в Академию Светлейших?» «Нет, не поеду! Если мой жених так хочет образованную жену, то я могу окончить любую другую академию. Ну, бабушка, ну прошу тебя!» «Айрин, мы это обсуждали уже много раз. Остался всего год. 1 год, и ты закончишь обучение». Девушка со стоном опустилась на стул. Она едва не плакала. «Айрин, дорогая!» Исса Кимора заботливо смотрела на внучку. «Ты вторая в Академии по успеваемости. Лучше тебя только этот надменный такой, темноволосый. А, вспомнила, Ис-Дархарс». Девушка вздрогнула при упоминании одного его имени. Бабушке она так и не смогла рассказать, почему не хочет там учиться. «Деточка, через год ты закончишь Академию Светлейших. Всего год. Потом мы выдадим тебя замуж, и договор будет соблюден». «А я?» На Иссу Кимору смотрели огромные синие глаза, полные слез. «А обо мне вы подумали?» «Айрин!» Бабушка грустно улыбнулась. «Ты стала такой красивой. Уверена, что теперь тебе будет намного проще учиться среди парней. Уже осознав, что отговорить бабушку так и не получится, Айрин встала и подошла к зеркалу. Взглянула на себя. Из зеркальной поверхности на нее смотрело самое уродливое создание в мире. Золотистые волосы постоянно вьются, как у пастушки после сеновала. Длинная шея, как у гусенка в подростковом возрасте. Глаза, как у рыбы в мутном пруду. И, конечно, нос. Тонкий и непропорционально маленький. Зато появилась грудь. И Айрин было очень интересно, как ненавистный Рионар прокомментирует эту часть ее внешности. «Я страшна, как смертный грех», — мрачно произнесла девушка. «Какие глупости, деточка! Я же вижу, как на тебя смотрят иссы из соседних поместий. Все лето здесь были толпы поклонников. Или ты считаешь, что эти беспрестанные визиты вежливости наносятся исключительно, чтобы со мной поздороваться?» «Я не считаю. Я знаю». Айрин удрученно вздохнула, пытаясь смириться с неизбежным. Она положительно не понимала, почему бабушка упрямо называет ее красавицей. «А иссы приезжают, потому что хотят поближе познакомиться с будущей женой первого советника. Всегда выгодно иметь знакомых, приближенных к императору». «Ты очень мало знаешь о жизни», – задумчиво произнесла Исса Вигейрос. «У тебя такие великолепные успехи в учебе, но ты совершенно не умеешь быть женственной. И зачем тебе эти уроки фехтования?» «Потому что вы определили меня в класс для мальчиков, где фехтование является обязательным предметом!» Айрин почти кричала. «Дитя мое, но разве в качестве исключения?» «А для меня исключений нет, бабушка. Не сумею получить высший балл по фехтованию, и Дархарс не допустит к выпускным экзаменам. А вы считаете, я там крестиком вышиваю?» Айрин резко развернулась и со слезами на глазах отправилась собирать вещи. Она позволила себе поплакать только на заднем дворе замка, когда уже стемнело, прекрасно зная, что Гевор, ее тренер, никому не расскажет о маленькой слабости юной Вигейрос. Исса Кемора запрещала Айрин быть слабой.